Глава 9. «Ого! Привет!» Я вскакиваю и поспешно запихиваю бейгл в сумку. «Что ты тут делаешь?» На Аароне голубая футболка, штаны цвета хаки и маленький коричневый рюкзачок, перекинутый через плечо. «Люблю на выходных покататься на велике». Он тычет пальцем в рюкзак и мотает головой. «Но если честно, это Белла попросила сгонять меня с позаранку по одному делу». «О, вот оно как!» Аарон расстегивает шлем. Его спутанные волосы влажно блестят от пота. «Похоже, тебе уже лучше?» — спрашивает он. «Да», — подбочениваюсь я. «Отлично!» — он расплывается в улыбке. «Составишь мне компанию?» «А куда ты направляешься?» «Взглянуть на одну квартирку». «Ну, разумеется, к черту Гугл! Пусть Аарон сам приведет меня в искомый лофт!» «Так, дай-ка подумаю», — усмехаюсь я. «Квартирка где-то поблизости, на Плимут-стрит». «Почти, на Бридж-стрит». «Ушам не верю. Неужели все это на самом деле происходит со мной?» «Прекрасно. Пошли». «Супер». Он слезает с велосипеда, вешает шлем на руль, и мы отправляемся к Бридж-стрит. «Бегаешь, значит?» «Сейчас уже реже, а когда-то жить не могла без бега», — признаюсь я. И охаю сквозь зубы от боли в левом колене и колики в боку. Расплаты за то, что не растянулась как следует и поприседала спустя рукава. Как я тебя понимаю? Раньше и я крутил педали без продыху. А почему Белла к тебе не присоединилась? У нее дела в галерее, вот она и попросила меня сходить на разведку. Думаю, ты сама все поймешь, как только попадешь в эту квартирку. Да стой ты! Мы как раз подошли к перекрестку, и если бы не схвативший меня за руку Аарон, меня бы неминуемо сбила промчавшаяся мимо парочка велосипедистов. «Эй, будь поосторожнее, хорошо?» — грозит он мне пальцем. «Еще не хватало, чтобы ты распрощалась с жизнью у меня на глазах». Я растерянно моргаю от нестерпимо бьющего солнечного света. Вот я растяпа, не догадалась надеть солнцезащитные очки. Ну а теперь пойдем. Мы переходим улицу и движемся по Плимут-стрит до ее пересечения с Бридж-стрит. Но я же была здесь сегодня. И тут я замечаю его. Я заметила бы его и прежде, не будь так поглощена поиском сэндвича. Дом из красного кирпича с амбарной дверью. Я помню его. 3 года назад мы праздновали здесь свадьбу Брианы и Андреа, друзей Дэвида по Уортонской школе бизнеса. Это в нем когда-то располагалось креативное пространство Галапагос. Это его я видела 4,5 года назад, той ночью, из окна лофта. А у меня за спиной через дорогу находится дом номер 37 по Бридж-стрит, куда, собственно, мы и направляемся. «Гляди под ноги», — предупреждает меня Аарон. Мы перебираемся через дорогу и подходим к двери. Да, все верно. Это он, дом из кирпича и бетона. Почти брат-близнец окружающих его строений, но чуть меньше, чем они, напоминающий Пакгаус. Парадного холла нет, зато есть кнопка звонка и запертая на висячий замок дверь. Аарон вытаскивает из рюкзака связку ключей и перебирает ее в поисках нужного. Первый ключ не подходит, как не подходит и второй. Зато третий отмыкает замок, и цепь скользит в ладонь Аарона. Стальная дверь распахивается, и нашим взором предстает грузовой подъемник. Вторым ключом Аарон отпирает решетку и вызывает лифт. «А нам вообще можно здесь находиться?» — сомневаюсь я. «Да», — кивает Аарон. «Мой друг — оценщик недвижимости, он-то и дал мне ключи. Сказал, чтобы мы пришли сегодня на смотрины». «Мы?» — Аарон и Белла. Лифт с грохотом опускается. Аарон придерживает дверь, пропуская меня внутрь, затем закатывает велосипед. Нажимает кнопку 4-го этажа, и подъемник, механически постановая и дрожа, ползет вверх. «Эта домина на ладан дышит», — возмущаюсь я и, с вызовом скрестив на груди руки, гляжу на Аарона. Он ухмыляется во весь рот. «Прикольно, что вы с Беллой подружки не разлей вода. Забавно». «Забавно?» — давясь словами, кашляю я в кулак. «Почему?» «Потому что вы совершенно разные». Не успеваю я открыть рот, как лифт останавливается. Мы выходим, открываем двери и оказываемся прямиком в той самой квартире, в которой я побывала 4,5 года назад. Достаточно одного взгляда, чтобы понять. Это тот самый лофт. Разумеется, тот самый. А в какой еще лофт я собиралась попасть этим утром? Правда, сейчас он мало напоминает апартаменты, что так запали или только западут мне в душу. Не лофт, а строительная площадка. Сваленные в углу деревянные балки, проржавевшие трубы и беспорядочно свисающие провода. Стена там, где, насколько мне помнится, не было никакой стены. Ни плиты, ни посудомойки, ни единого намека на канализацию и водопровод. Ни следа былой роскоши или дизайна. Лишь голая, безликая, бетонная коробка. «Непочатый край работы для архитектора, да?» — усмехаюсь я. «Теперь мне все понятно». Ну а Аарон пропускает мое замечание мимо ушей. Прислонив велосипед к стене, где, по-моему, вскоре появится кухня, он отходит назад и внимательно оглядывает помещение. Пересекает лофт, устремляясь к окнам, разворачивается и долго осматривается вокруг. «Белла собирается здесь жить?» «Поверить не могу. Ее нынешняя квартира просто шикарна. Настоящая сказка. В полностью отреставрированном доме. Квартиру даже не успели выставить на продажу, как Белла ее приобрела. У нее 3 спальни, окна от пола до потолка, кухня в стиле камбуз. С чего ей вздумалось переезжать? Она 2 года обставляла и украшала эту квартиру и до сих пор плачется, что ничего толком не сделала. Впрочем, Белле быстро все приедается. Ей всегда не терпится приступить к чему-нибудь новому и неизвестному, таящему бездну свежих возможностей. Вероятно, и этот лофт все та же манящая ее терра инкогнита. К сожалению, Белла редко доводит, если вообще доводит, начатое до конца. Сколько гениальных замыслов канули в лету, унося с собой баснословные суммы денег. Достаточно упомянуть ее квартиру в Париже, лофт в Лос-Анджелесе, компанию по выпуску ювелирных украшений, фирму по продаже шелковых шарфов из Таиланда или творческое пространство в Гринпойнте. Продолжать можно бесконечно. «Собирается», — чуть слышно отвечает Аарон, «но вначале надо прикинуть, сможет ли». Аарон рассеян. Мыслями он уже далеко от меня. Он впитывает в себя окружающее пространство, прикидывает и рисует в уме картины преображение этого барака в умопомрачительное жилье. Они же вместе всего 2 месяца. 8 недель. Обычно любовные увлечения Беллы длятся и того меньше. 4 недели. Но Дэвид узнал, что мое второе имя Эшли только на 3-й месяц нашего знакомства. А тут, невесть откуда взявшийся Аарон, уже присматривает для Беллы квартиру. Простукивает стены, протаптывает полы. Я задумываюсь. Какие бы чувства они ни питали друг другу, их отношения развиваются чересчур быстро. Это не к добру. «Грандиозный замысел?» — интересуюсь я. «Да не особо», — отвечает он. «Но потенциал у квартирки неплохой. Из нее можно сделать настоящую конфетку». Белла говорит, планов у нее громадье. «Я знаю». Аарон вздрагивает и пристально смотрит на меня. На мою одинокую фигурку в черных спортивных штанах и старой студенческой футболке, притулившуюся в уголке этого удушающего лофта, где будущее, словно 9-й вал, уже захлестывает нас с головой. «Я нисколько не сомневаюсь, что ты знаешь», — мягко вздыхает он. «Я ожидала чего-то более резкого. Прости, если ляпнул что-то не то. Он подходит ко мне, и я забываю, как дышать. По правде говоря, я видел, как ты заходишь в кафешку. Покружил немного поблизости и поехал вслед за тобой к реке». Он смахивает упавшую на лоб прядь. «Не уверен, правильно ли я поступил, поздоровавшись с тобой, но, понимаешь, я до чертиков хочу тебе понравиться. У нас как-то не заладилось с самого начала, но я согласен на все, лишь бы это исправить». Я отступаю. «Нет», — хриплю я, — «то есть не...» «Нет-нет, я все понимаю». Он криво улыбается, нерешительно и несколько смущенно. «Только не думай, что я хочу нравиться всем. Но было бы чудесно, если бы лучшая подруга моей девушки могла бы находиться со мной в одной комнате. Согласна?» В одной комнате. В этой комнате. В этом лофте. В этом необжитом просторе. Да, киваю я. Согласна. Его лицо светлеет. Торопиться не надо. Тише едешь, дальше будешь, да? Никаких ужинов, только газированная вода. Хорошо? А там, глядишь, дойдем и до кофе. Я выдавливаю улыбку. Подслушай нас кто-нибудь, наверняка решил бы, что мы рехнулись. Да, неплохо. Бормочу я, не в состоянии придумать более здравого ответа. Вот и славно. Несколько мгновений он выжидательно смотрит на меня. Белла животик надорвет, когда я расскажу ей о нас. Как думаешь, какова вероятность такой вот встречи? В городе с 9 миллионами жителей? Никакой. Как думаешь? Аарон задумчиво смотрит на болтающиеся провода. Что, если здесь разместить кухню? В точку. А там, он указывает на окна, спальню. Мы могли бы такую гардеробную сделать. Пальчики оближешь. Мы разгуливаем по лофту еще 5 минут. Аарон фотографирует. Когда мы возвращаемся к лифту, звонит мой мобильный. Белла. Грег написал мне? Здорово, да? Но ты-то что тут забыла? Ты ведь никогда не бегаешь в Бруклине. Как тебе лофт? Белла замолкает. Я слышу ее дыхание в трубке. Прерывистое, беспокойное. Ничего, как по-моему. Но ведь у тебя прекрасная квартира, Белла. Зачем тебе куда-то переезжать? Значит, лофт тебе не понравился. Меня так и тянет соврать ей. Сказать, что лофт вызывает во мне отвращение. Вид из окна никуда не годится. В квартире вонище, хуже, чем на помойке. Да и находится он на самом краю света. Я никогда не лгала Белле и не хочу начинать. Но и позволить ей купить эти апартаменты я тоже не могу. Ей нельзя, нельзя перебираться сюда. Ради ее же блага. Ради моего. Тут работы, поле непаханное, заявляю я. И далеко слишком. Отчего далеко? Раздраженно вспыхивает Белла. Никто больше не живет в Манхэттене. Здесь дышать нечем. И чего я тут забыла? Не понимаю. Раскрой глаза, Данни. Нельзя быть такой усколобой. Какой хочу, такой и буду. Пожимаю плечами я. Но решать все равно тебе. Не я же тут жить собираюсь.